Рассказ Матфея Парижского. Хотя Матфей Парижский известен своей небрежностью, особенно по части датировок, враждой к евреям и верой в чудотворцев, недостатками, которые изначально ставят достоверность его повествования под сомнение, стоит привести его рассказ, весьма популярный в средние века. Собственно, именно благодаря ему этот случай и получил такую известность. В этом году, 1255, примерно в дни праздника апостолов Петра и Павла, 27 июля, евреи Линкольна похитили 8-летнего мальчика по имени Хью. Заперев его в потайной комнате, они кормили ребенка молоком и другой едой, пригодной для детей. Они разослали гонцов почти во все города Англии, где жили евреи, и собрали из каждого города по несколько евреев, чтобы те присутствовали на жертвоприношении, которое должно было состояться в Линкольне в поношение и оскорбление Иисусу Христу. Они говорили, что у них имеется ребенок, которого они спрятали, чтобы распять. Многие собрались в Линкольн, а, собравшись, избрали одного еврея судьей, как бы Пилатом. По его приговору и с общего согласия мальчика подвергли всяческим пыткам, бичевали до крови, увенчали его терновым венцом, глумились над ним и плевали на него. Каждый из них нанес ему рану ножом, они поили его уксусом и жестоко издевались над ним. Многие из них, насмехаясь, называли его «Иисус лже-мессия». После того, как его подвергли всяческим пыткам, мальчика распяли и пронзили сердце его копьем. А когда он скончался, сняли тело с креста и извлекли внутренности, неясно для чего. Некоторые считали, что для колдовства. Мать искала своего пропавшего сына несколько дней. Соседи рассказали ей, что видели, как тот играл с еврейскими детьми, своими сверстниками, и как зашел в еврейский дом. Мать бросилась туда и увидела тело сына своего в колодце. Тотчас послали за королевскими чиновниками. Тело было обнаружено и поднято из колодца, и поразительная картина предстала народу. На плач и стенания матери сбежались все горожане из тех, что собираются на слезы и рыдания. Был там Иоанн из Лексингтона, муж спокойный и рассудительный, умный и ученый, который сказал: «Довелось нам слышать, что евреи не боятся делать такие дела в поношение нашего распятого Господа Иисуса Христа». Тогда он обратился к тому еврею, в дом которого вошел мальчик, и которого подозревали поэтому больше других, и арестовали, и сказал: «Несчастный ты человек, разве ты не знаешь, что тебя ожидает скорая смерть? Всего золота Англии не хватит для твоего выкупа и спасения. Несмотря на это, я говорю тебе, что ты сможешь спасти свою жизнь и свои члены от пытки. И жизнь оставлю тебе, и от пыток избавлю, если откроешь мне без утайки все, что было тут сделано». Тогда еврей, имя которого было Копинус, в других источниках Йопинус, что может быть также сокращенной формой имени Якопинус, Яков, поверив, что он нашел способ спастись, ответил так: «Господин мой Иоанн, если ты воздашь за мои слова делом, я открою тебе поразительные вещи». И тогда, поощряемый Иоанном, еврей сказал: «Правду говорят христиане, почти каждый год евреи распинают ребенка, чтобы нанести урон и поношение Иисусу, но не каждый год дело это открывается, так как делают его в тайне и в местах отдаленных и сокровенных. Этого мальчика, Хью, распяли безжалостно наши евреи, а когда он умер, и они захотели спрятать его тело, то было невозможно зарыть его в землю или спрятать его. Тело непорочного младенца считается неподходящим для колдовства, поэтому из него вынули внутренности. Утром же, когда они уже думали, что спрятали тело, земля извергла его, и тело показывалось на поверхности земли несколько раз, непогребенное, к ужасу евреев. В конце концов, бросили его в колодец, но до сих пор его невозможно было спрятать, так как мать не отчаивалась в своих поисках, пока в конце концов не нашла его и не оповестила королевских чиновников. Господин Иоанн надел на еврея цепи. Когда каноники кафедральной церкви в Линкольне услыхали об этом, то потребовали тело Хью, и было оно им дано. После того, как оно было показано бесчетному множеству людей, его похоронили с честью в церкви Линкольна, как если бы это был прах знаменитого мученика. Выяснилось, что евреи сохраняли жизнь мальчику в течение 10 дней, и все это время он подвергался многим пыткам. Когда король вернулся с северных границ Англии и узнал о случившемся, он разгневался на господина Иоанна за то, что тот пообещал сохранить жизнь и члены столь отвратительному человеку, не имея на то права, ибо такой святотатец и убийца заслуживает многих казней. И когда приблизилась смерть еврея, тот сказал: «Смерть моя близка, и господин Иоанн не может помочь мне. Я расскажу вам всю правду. Почти все евреи Англии согласились умертвить ребенка, и почти из всех городов Англии, где они живут, несколько евреев было отобрано, чтобы присутствовать при принесении его как бы в пасхальную жертву». А после того, как он произнес это и другие безумные речи, его привязали к хвосту коня и так притащили к эшафоту, и там он был душой и телом предан злым духом. Другие евреи, бывшие соучастниками в этом деле, числом 91, были в повозках привезены в Лондон и посажены там в темницу. В другом месте Матфей Парижский говорит: «В то время некоторые евреи, печально известные в связи с удивительной смертью ребенка, распятого в Линкольне, были осуждены и приговорены к тюремному заключению и смерти по клятве 25 рыцарей. 71 из них содержались в лондонской крепости и должны были быть повешены. Однако они тайно послали гонцов к францисканцам, как подтверждают их враги, чтобы те вступились за них и спасли от смерти и заключения, хотя они и были достойны казни. И те, францисканцы, как подтверждают слухи, если только можно верить слухам в таком деле, побуждаемые к тому деньгами, спасли этих евреев своими молитвами и заступничеством и от заключения, и от смерти, которых они заслуживали. Но я считаю, что следует верить, что францисканцы были подвигнуты на это духом благочестия. Пока человек еще следует своей стезей в этом мире, обладая свободной волей, он еще может спастись, и есть у него надежда. Но для сатаны и проклятых нет ни надежды, ни молитвы за их спасение, так как они безнадежны. Ибо смертный приговор, который нельзя отменить, вынесен им, и он не подлежит пересмотру. И немыслимо было простить им, францисканцам, хоть и невиновным, ибо скандал этот запятнал их, и простые люди не помогали им больше, как прежде, своей милостыней, но затворяли перед ними двери. И далее. В том же году, 15 мая, 91 еврей был отпущен на свободу из крепости Лондона, где они содержались как преступники, закованные в цепи по рукам и ногам за распятие святого Гуга, ребенка из Линкольна. Эти евреи, говорю я, были виновны, по признанию того еврея, который был повешен в Линкольне в начале. Сравните рассказ о распятии Хью с историей Вильяма из Норича. Какие новые элементы появились и как они отражают дальнейшее развитие мифа? Сформулируйте миф в той форме, в какой он был распространен в Англии в середине XIII века. Проанализируйте признание Копина. Чем можно объяснить его слова? Почему не были казнены евреи, заключенные в крепости Лондона? Какое объяснение предлагает текст? Можно ли предположить здесь другие причины?